Дорогие друзья-радиослушатели, добро пожаловать на очередную радиобеседу из серии «Основные библейские доктрины». Сегодня мы продолжим беседу о законе Божьем, как он дан в Ветхом Завете. Как мы уже подчеркнули, закон Божий добр и праведен. Было выяснено, что закон был дан, чтобы исполнить две функции, а именно – доказать человеку, что он грешен и нуждается в Спасителе, так как делами закона не оправдается пред Богом никакая плоть. К Римлянам 8 глава, с 19 по 20 стих. Вторая функция закона – привести грешного человека к Иисусу Христу. Читаем послание Галатам, 3 глава, 24 стих. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. Один известный евангелист часто любил повторять, что вы не можете привести людей к спасению до тех пор, пока вы не покажете им, что они потеряны. В этом заявлении содержится великая доля истины. Истина состоит в том, что без Иисуса Христа все люди – потерянные грешники. Но верно также и то, что все эти люди не знают, что они потеряны, потому что они не слышали о законе. Иисус сказал: «Я пришел, чтобы призвать к покаянию не праведников, а грешников». Он также сказал, что не здоровый, а больной нуждается во враче. Таким образом, Иисус Христос приходил для того, чтобы помочь тем больным, которые знают, что они больны, и тем грешникам, которые знают о том, что они грешники. Мы можем использовать Божьи заповеди как исходную точку для убеждения людей посредством Святого Духа в греховности их сердец. Но убедить в этом можно только того, кто услышал проповедь Слова Божьего. Люди должны услышать, например, о том, что говорит о законе Иаков. Мы читаем об этом во второй главе, в стихах с 8 по 11. «Если вы исполняете закон царский по Писанию, возлюби ближнего твоего, как самого себя, хорошо делаете. Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете и перед законом оказываетесь преступниками. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновный во всем. Ибо тот же, кто сказал «не прелюбодействуй», сказал и «не убей». Посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона. Закон — это единое целое. Его можно уподобить замкнутой цепи, составленной из различных колец. Не имеет значения, какое звено в этой цепи разорвется. Какое бы звено ни порвалось, разорвется вся цепь. То же самое верно и в случае с законом. Вы, возможно, не совершили прелюбодеяния, но вы дали ложные свидетельства. Вы, может быть, не лгали, но вы желали добра своего ближнего. Или вы пожелали жить в доме, принадлежащем другому. Желание обладать чем бы то ни было, что принадлежит вашему ближнему, — это грех, который нарушает одну из 10 заповедей — «не желай». Бог требует абсолютного совершенства тех, кто желает получить доступ на небо. Если вы нарушили хотя бы один раз, хотя бы всего лишь одну из 10 заповедей, вы не можете попасть на небо без помощи нашего великого Спасителя. Это Спаситель Иисус Христос. Таким образом, Бог дал закон, и этот закон свят, праведен и духовен. В нем, однако, есть одно слабое место. И это слабое место заключается в том, что закон не может дать грешнику жизни. В послании Галатам, 3:21 говорится: «Итак, закон противен обетованиям Божьим? Никак. Ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона». Этот стих ясно учит, что если бы нашелся человек, которому удалось соблюдать все 10 заповедей с момента его рождения до самой смерти, он, тем не менее, не получил бы права доступа на небо, потому что он был рожден грешным по своей природе. Эта грешная человеческая природа делает его мертвым для духовной жизни и разделяет его с Богом. Человеческая проблема заключается не в том, что он совершает отдельные грехи, какими бы ужасными они не были бы сами по себе. Его проблема состоит в том, что он мертв и нуждается в жизни. Ни один закон, данный когда-либо человеку, не может обеспечить этой жизни. Именно по этой причине Иисус Христос должен был прийти в этот мир и умереть на Голгофском кресте, чтобы дать нам жизнь. Только благодаря Его смерти и воскресению Святой Дух способен наделять этой жизнью нас. Закон никогда бы не смог сделать этого. Вы, безусловно, слышали выражение «рожденный свыше». Человек должен родиться не только физически от своей биологической матери, но он должен также родиться от Духа и получить новую жизнь от Бога. Только тогда он обретет возможность увидеть Царство Божье. Человек никогда не сможет пережить это рождение свыше в результате соблюдения закона. Таким образом, закон был дан нам для того, чтобы привести нас ко Христу, чтобы мы получили оправдание через веру в Него. Если вы старались угодить Богу, соблюдая закон, или жили так, чтобы заслужить Его одобрение, все это еще не откроет вам дверь на небо. Единственный путь попасть на небо — это забыть о своей праведности и принять тот дар, который дает нам Бог. Но, пожалуйста, не поймите меня превратно. Христос — конец закона праведности для всех, кто верит. Однако христианин не беззаконен, не безответен. Наоборот, тот, кто пришел ко Христу, обретает внутреннюю силу исполнить закон, поскольку он позволяет Святому Духу жить жизнью Христа в нем. Писание говорит, что как только мы рождаемся свыше через веру в Иисуса Христа, мы становимся Божьим творением, созданными во Христе на совершение добрых дел, которые предопределил для нас Бог. Мы должны любить Господа Бога всем своим сердцем, своей душой, своим разумом и волей и любить своего ближнего, как самого себя. Если мы делаем это, мы исполняем тот царский закон, о котором говорится в послании Иакова. Этот царский закон — это закон любви, который мы обязаны соблюдать день за днем. В заключение можно сказать, что закон, данный Богом, добр, совершен и духовен. Но ни один человек не смог бы его исполнить, и ни один человек никогда не исполнил его до конца без Господа Иисуса Христа. Таким образом, закон обвиняет всех и лишает всех Божьей милости и благодати. Как только человек начинает видеть, что он грешник, и обращается в вере к Иисусу Христу, его вера в дело, совершенное Христом на Голгофском кресте, спасает его. Эта же вера наделяет его способностью вести такую жизнь, которая угодна в глазах Божьих. Закон используется просто как инструмент, указывающий человеку на Христа, убеждающий человека в его неспособности жить по Божьим стандартам. Если вы старались соблюдать закон для того, чтобы попасть на небо, или для того, чтобы жить по-христиански, я советую вам оставить эти бесплодные попытки. Просто обратитесь ко Христу с полной верой и убежденностью, что Он спасет вас и станет жить в вас сам с тем, чтобы выполнить закон в вас. И это освободит вас от мучительных усилий и тяжелого бремени, связанного с исполнением закона. Аминь.